Жалобы первого рода. А. На личные оскорбления. Б. На нарушение супружеских обязанностей с просьбами жен о снабжении их видами, паспортами, для отдельного проживания и обеспечения их существования за счет мужей. В. На обольщение девиц. Г. На неповиновение детей родителям и на злоупотребление родительской властью. Д. На неблаговидные поступки родственникам по делам о наследстве. Е. На злоупотребление опекунов. Ж. По делам о подлоге и несоблюдении форм в составлении духовных завещаний. Жалобы второго рода преимущественно обращены были а. на бездействие и медлительность по денежным взысканиям, б. пристрастие, медленность и упущение при производстве следствий, при рассмотрении дел гражданских и уголовных, при исполнении судебных решений и приговоров, в. на оставление просьб и жалоб без разрешения со стороны начальствующих лиц. Страница 317. В некоторых просьбах и жалобах заключались, кроме того, указания на злоупотребление частных лиц по взносам казенных пошлин, по порубке, по поджогу казенных лесов, по питейным откупам, по подрядам и поставкам и тому подобное. Интересно, много ли остается времени у жандармов после того, как они обязаны заниматься любой жалобой, затрагивающей входящие в этот перечень вопросы? Где уж тут выкраивать время, чтобы создавать армию шпионов от Риги до Камчатки? Советский историк 30-х годов с детской наивностью писал: 17 лет стоял Бенкендорф во главе третьего отделения и, как это ни странно, не сумел приобрести не то что ни любви, а даже ненависти со стороны угнетавшихся третьим отделением. Не означает ли это признание, что угнетавшиеся существовали только в мозгу почтенного ученого мужа? Реальные современники Бенкендорфа и Дубельта относились к жандармам, можно сказать, ровно спокойно, как и неизбежные детали государственного механизма. А что до угнетаемых, вот два характерных случая, не имеющих никакого отношения к политике. Крестьяне одной из губерний надоедают властям сообщениями о том, что им где известно подземелье, где клад зарыт. В конце концов доходит до императора. Николай накладывает резолюцию: объявить доносителям, что если вздор показывают, то с ними поступлено будет как с сумасшедшими. Хотят ли на сие решиться, или настаивать будут, то послать. Страница 318. Доносителям объявляют резолюцию. Они настаивают. С ними посылают жандармского офицера. Не находят ни клада, ни подземелья. Крестьяне ноют, что судили по преданию и по приметам, сами в погребе не были, а поверили другим, и что, впрочем, подземных сокровищ без разрыв травы открыть нельзя. Царское слово нарушать негоже, и следует новая резолюция Николая. Так как было им обещано, что с ними поступлено будет, как с лишенными ума, то послать их на год в ближайший смирительный дом. Кто-то скажет: угнетение. А лично я скажу: но ведь честью предупреждали, чтобы отвязались, пока не поздно, и не дурили голову занятым людям. Случай второй. Отставной гвардейский офицер князь Трубецкой увез в неизвестном направлении законную жену сына коммерции советника Жедемировского. Беглецов после долгих поисков отловили жандармы, беглянку вернули мужу, а князя загнали в рядовые на 6 лет. Кто-то скажет: угнетение, А я скажу, бледовать нужно не так демонстративно. Как-то совсем уже забылось, что Дубель сам проходил по делу декабристов. Греч, одним из первых крикунов-либералов в Южной армии, был знаменитый впоследствии начальник штаба жандармов Леонтий Васильевич Дубельт. Страница 319. Когда арестовали участников мятежа, все спрашивали, что же не берут Дубельта? От того, что Дубельт, надо полагать, не запачкался, вовремя понял, где следует остановиться, и вместо либеральных воплей занялся реальным делом. Снова Греч. Дубельт вел себя как честный и благородный человек. Если не сделал много добра, то отвратил много зла и старался помочь и пособить всякому. А не угодно ли отрывок из воспоминаний одного очень известного человека, относящегося ко времени задолго до 1825 года? В числе сотоварищей моих по флигель-адъютанству был Александр Христофорович Бенкендорф. И с этого времени мы были сперва довольно знакомы, а впоследствии в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве, и как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству. Приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе. Проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Александр Христофорович осуществил при восшествии на престол Николая. Страница 320. Знаете, кто этот мемуарист? Декабрист Волконский, который в свое время был с Бенкендорфом в тесной дружбе. Даже после своего осуждения высоко ценил моральные качества старого приятеля. При другом раскладе разреши Александр Бенкендорфу учредить когорту, Волконский чего доброго мог вместо каторжного халата надеть голубой мундир. Между прочим, с Волконским Бенкендорф в 12 году воевал в одном партизанском отряде. И, наконец, самое время привести полную военную биографию Бенкендорфа, взятую из военной энциклопедии, вышедшей в одно время со словарем Павленкова. Строго по тексту. Родился в 1783 году. В 1803 году командированный в Грузию князю Цицианову. Участвовал во взятии крепости Ганжи и делах с Лезгинами. В войну 1806-1807 годов участвовал в сражении под Прейсиш-Эйлау, а затем принял участие в войне с Турцией и в сражении под Рущуком 22 июня 1811 года во главе Чугуевского Уланского полка бросился на неприятеля, обошедшего наш фланг, и опрокинул его. За этот подвиг был награжден орденом Святого Георгия IV степени. В войну 1812-1814 годов проявил выдающиеся качества боевого кавалерийского генерала. Командуя авангардом в отряде Винценгерода, участвовал в сражении при Велиже, а затем с 8-10 казаками установил связь главных наших сил с корпусом Витгенштейна и произвел смелое и искусное движение на Волоколамск, напав на неприятеля и взяв в плен более 8 тысяч человек, по обратным занятиям Москвы, будучи назначен комендантом ее. Он захватил 3000 французов в плен и отбил 30 орудий.